Двигатель взревел неожиданно и сразу на высоких оборотах. Мамонт стал вынимать бензобаки из других машин, составляя их в нарты. А Иван Сергеевич таращился на горящий дом, прячась за столбом навеса. Он не сопротивлялся, когда мамонт подвел его к нартам и усадил в короб. Завороженный огнем, его взгляд был неподвижен от немого восхищения. «Иван, покажи дорогу на базу, где жил», — заслонив собой зрелище, мягко попросил мамонт. «Ты помнишь, как ехать? В какую сторону?» Афанасьев поводил очарованным взглядом, виновато пожал плечами. «Не знаю». Терять на него время не имело смысла. Личность была полностью подавлена. Большая говорящая кукла. Мамонт проехал мимо горящего дома, нашел след от снегохода, замеченный еще днем, но куда он вел, неизвестно. Предчувствие же подсказывало, что надежнее всего уходить от погони в ту сторону, где его не ждут, а именно по направлению к основной базе Тойо, где обитал Афанасьев со своими служанками. Оттуда наверняка были дороги, либо набитые следы от буранов, по целинному снегу на нартах далеко не уйдешь. Он не знал, как далеко простирается империя Тойо, где ее границы, сколько подданных обитает на ее территории. Бить новый след по тайге днем заметят с воздуха, а если и не загонят, как волка на вертолете, то вытропят по земле. Уходить следовало только по дорогам и путям охотников. Дальнего Востока. А они, должно быть, изрядно наследили по округе. База еще светилась за спиной отблеском пожара, а в ночном небе уже вспыхнул мощный посадочный прожектор вертолета, гул которого мамонт не слышал из-за шума мотора. Машина шла низко над самым лесом и была невидима, прикрытая слепящим белым светом. Сейчас достаточно сделать пару кругов над базой и никуда уже не уйти. Однако, получу прожекторы, как по компасу, он точно определил направление, откуда мог взлететь вертолет. Расстояние, по свидетельству Афанасьева, всего 15 километров, значит, только поднялся в воздух и идет напрямую, ориентируясь по зареву пожара. Мамонт съехал с набитого следа и, заложив вираж, не разбирая дороги, пополз навстречу вертолету, далеко стороной огибая базу. В любом случае можно подсечь наезженный путь, ведущий к основной базе охотников. Буран прыгал через колодины, сзади громыхала нарта, и хорошо, что тайга была редкая и оттого светлая. Так что можно двигаться, не включая фары, только не угодить под луч прожектора. Сверкающее его пятно пронеслось по вершинам деревьев в полусотни метров от них. Проревели турбины вертолета. Мамонт взял немного правее и встал на курс, по которому только что промчалась машина. Вряд ли они будут возвращаться назад этим же путем. Буквально через километр впереди замаячил просвет чуть ли не до горизонта, и скоро мамонт выскочил на тракторный след, идущий по широкой просеке. Снегоход сразу же взял хорошую скорость, чувствуя под гусеницами спрессованный снег. Случайно эта дорога шла несколько левее, чем курс вертолета, но теперь важно было направление и твердь под ногами. Он гнал снегоход, иногда на ровных участках, развивая скорость до 40 км в час, чувствуя, как морозный ветер обжигает кожу, зато легче становится дышать. Намерзающий куржак все плотнее затягивал лицо, становясь льдом, от которого трещала борода, но спасительный этот панцирь грел лучше, чем любая шерстяная маска. Он смотрел только вперед. Однако все, что происходило сзади, виделось лучше, и каждая деталь не ускользала от внимания. Мамонт точно отметил, когда вертолет сел на площадку базы, мысленно просчитал, сколько времени охотникам потребуется, чтобы обследовать результаты происшествия и начать его планомерный поиск, и после этого уже память фиксировала лишь этапы. Вот машина вновь оказалась в воздухе, зависла, связывались по радио, должно быть, передавали приказ перекрыть империю заслонами на всех дорогах. Затем прожекторный луч стал шарить по окрестностям базы, искали его выходной след. Мамонт на ходу вывернул из-за спины автомат, приспособив его под правой рукой. Бить придется сразу же, по звуку, по движению, по любому шевелящемуся пятну. Вертолет взмыл повыше, заложил приличный круг, видимо, хотели засечь свет снегоходной фары, поскольку выключили прожектор. Еще 5 минут можно было уходить по прямой, только бы не кончилась дорога, не исчез бы просеки плотный тракторный след.